скандалили, что вклад не выдают. Маленький старичок, давний вкладчик, его все тут знали, каждый год переписывал завещание, не мог решить, кому из сыновей отдать предпочтение. Один лентяй, другой нагрубил, третий женился, не спросив разрешения у отца. Поделить вклад всем поровну старичок почему-то не хотел. Но как он, прожив жизнь и приблизившись к закату, не понимал, что вместе с завещанными деньгами оставит после себя раздоры и отчуждение родных людей? Возле денег ярче проступали корысть, зло, ну и доброта, бескорыстие. Татьяна Сергеевна помнит, как в прошлом году здесь, в этой сберкассе, выплачивали деньги, положенные в войну отцом-солдатом, на имя маленькой дочери. Отец погиб в конце войны, а дочь его разыскали только теперь. И вот однажды вошла сюда уже немолодая женщина с сыном-подростком. И Татьяна Сергеевна помнит, как плакала она, принимая далекий, последний привет от отца, которого не помнила, и как они все тоже плакали. Маша, пожилая заведующая сберкассой, и она, Татьяна Сергеевна. Небольшие то были деньги, почти вдвое наросли за эти годы проценты, но разве в этом дело? Сколько людей искали по стране девочку-сироту, чтобы передать ей завещанную отцом заботу и, быть может, последнюю мысль его, мысли о дочери. Они долго помнили этот случай и обсуждали его. Татьяна Сергеевна рассказывала о нем дома, на семейном обеде, и ее задело тогда, что никто не разделил ее взволнованного удивления. «Что тут такого?» — изрекла дочь. «Они искали ее в свое рабочее время. Это их обязанность. За это они получают зарплату». Кажется, они поссорились тогда. Воспоминания отвлекли ее, а потом опять она стала думать о доме и без конца смотрела на часы. В троллейбус она не втиснулась, но и ждать больше не могла. Кинулась навстречу красной машине с надписью «Медслужба». Взвизгнув тормозами, машина остановилась. Татьяна Сергеевна влезла в кабину, села рядом с водителем, пытаясь сообразить, есть ли у нее с собой деньги. Машина застревала у светофоров и в потоке других машин, и она невольно подавалась вперед, как бы подталкивая машину, чувствовала, как от напряжения сводит ноги. Но вот они вырвались вперед и, минуя центр, поехали пустыми закоулками. Еще на лестнице она вытащила ключи, но дверь оказалась не запертой, и, тихо толкнув ее, она влетела в прихожую. Иван Михайлович спал, укрывшись головой одеялом. Дурная и вредная привычка, оставшаяся от войны, она так и не смогла отучить его. На табуретке в блюдечке лежал лимон с отрезанным ломтиком и стояла банка с медом. Татьяна Сергеевна пересчитала таблетки, заглянула в оба термоса. Потом осторожно сняла с его головы одеяло. Он открыл бессмысленные глаза, посмотрел на нее. «Уже утро?» «Нет, все еще вечер. Ты почему не полоскал горло?» Он не ответил. Опять закрыл глаза, и она заметила, как сохлись и потрескались его губы. Она подумала, что завтра надо непременно вызвать врача. И вдруг начала страшно суетиться. Хваталась за одно, другое, тут же все бросала, забывала, стояла задумавшись и не знала, что же теперь делать. Ей вдруг стало страшно. Как же так? Взяла и ушла, оставив одного. В его возрасте ангина дает страшнейшее осложнение. «Ах, все не то! Дура! Злой и неумный человек! Ведь это отец твоих детей! Рядом с ними, вместе с ним прожита вся твоя жизнь! И что бы теперь ни случилось между вами, он до конца дней на твоих руках, на твоем попечении!» Она опять разбудила его, заставила принять таблетки, От его покорности и слабости ей хотелось плакать.